Глава 37. Планы. Икар. Август 2321 год. Система часовых. Казалось бы, мысль о том, что мы сгинем в тюремной камере, должна подстегнуть нашу креативность, но нет. Мы потратили на размышления несколько часов реального времени, но так ни к чему и не пришли. Я сидел в кресле с чашкой кофе в руках и смотрел в пустоту, когда Дедал вдруг буркнул. Те, кто это построил, должны были предвидеть такой вариант. Я выпрямился. Наверняка так и есть. Да? Думаю, тут все устроено, как в зонах повышенной безопасности на Земле. Если там срабатывала пожарная сигнализация, все двери открывались, чтобы люди могли выбраться. Дедал нахмурился. Ну да. А еще вроде был автомобиль, который можно обмануть. Убедить в том, что ты пытаешься вылезти наружу, и тогда он отпирал замки. Ага, улыбнулся я. Но смысл вот в чем. Должна быть процедура для нестандартных ситуаций. И это прекрасно, если не считать вон того корабля с севшим аккумулятором. Он, скорее всего, просто висел там, пока не отключился, отмахнулся я. Руководство станции, ими, или кто уж тут всем управляет, наверное, считало эту ситуацию стандартной, а потом стало слишком поздно, и тогда дополнительных действий уже не требовалось. То есть мы должны убедить их в том, что умираем до того, как по-настоящему умрем. Типа того. Но, и мне кажется, что я не должен об этом напоминать, мы не можем даже поговорить с ними. Значит, данной проблемой нужно заняться. О, я уже это предвкушаю. В течение нескольких часов мы самыми разными способами пытались привлечь их внимание. Мы отправляли телесигналы. Мы вели видеотрансляции на радиочастотах. Мы встраивали изображения в пакеты данных. Мы даже применили УППС. Был один незашифрованный канал, на котором мы получили нечто похожее на автоматический ответ «Сообщение получено». Я пометил его как общий канал для данной цивилизации. Но если не считать этого сигнала, никак нельзя было понять, слышат нас часовые или нет. «Хреново!» — буркнул я. «Кажется, проблема в том, что для расшифровки радиосигнала или УППС требуется не только способность решать задачи, но также желание этим заниматься. Часовые просто игнорируют все, что им незнакомо. Их программы нижних уровней, возможно, даже не сообщают вверх по цепочке о наших попытках выйти на связь. Поэтому они, возможно, даже не знают, что мы хотим с ними пообщаться. Тогда им зрительный образ. Полагаю, у них есть какие-то оптические приемники. И, значит, они пытаются охарактеризовать все, что видят. Потому что... Ну, потому что, Икар, именно так действует визуальная разведка. Даже ими пытаются определить то, что обнаруживают их зрительные системы. Хм, это не худшая из твоих теорий. В отличие от твоих, она нас не подвела. Пока. Если не считать саркастических реплик Дедала, его мысль выглядела логичной. Но как доставить картинку часовым? Снаружи висит наш дрон. Его по-прежнему удерживает луч. Дрон оснащен лазерной системой связи, которая может работать на разных частотах. Некоторые из этих частот находятся в видимом спектре. Ну, то есть в нашем видимом спектре. Если одна из них не сработает, выберу другую. Ну и так далее, пока варианты не закончатся. Я отправил беспилотнику набор инструкций, и он высветил на боку моего корпуса круг. Через несколько секунд вместо круга появился треугольник. Дрон рисовал все стандартные фигуры. Квадрат, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник и десятиугольник. Затем цикл начался заново. Пока дрон рисовал фигуры, я передавал радиоимпульсы, в которые были встроены простые матрицы с теми же фигурами. Ничего. Вот черт! Я посмотрел на Дедала. Мысли есть? Сделай изображение явно пикселизированным и окружи его пиксельной рамкой, чтобы указать твои размеры. И вложу такую же картинку в пакет, воскликнул я. Отлично! Сказано, сделано. Теперь дрон рисовал не векторные, а пиксельные изображения. Я позаботился о том, чтобы пикселизация была заметна. Это позволяло наблюдателю считать пиксели. Размер пакета позволял встроить изображение 1024 на 1024, если я кодировал его бит за битом. Но мне не хотелось слишком все усложнять, поэтому я выбрал изображение поменьше — 1 байт на пиксель. Когда цикл изображений пошел по второму кругу, часовой начал отправлять те же самые пакеты обратно. Ну, то есть не совсем те же самые, он слегка менял конверты и размер изображений. «Он показывает нам их формат обмена графической информацией?» — спросил Дедал. «В любом случае, мы с ним уже общаемся». «И что теперь, о мудрейший?» «Теперь создадим математическую базу!» Поскольку теперь у нас был стандартный формат изображений, лазерное шоу я отменил. Я отправил изображение нуля, перечеркнутого, чтобы показать, что это не еще один круг. Затем одну точку, рядом с которой находилось число 1. Затем две точки с числом 2. Я продолжал эту последовательность, пока не дошел до 21. Это должно было показать часовому, что мы использовали десятиричную позиционную нотацию. Затем я перепрыгнул к сотне тысяч с цифрами 1, 0, 0 и стал ждать. Часовой отправил мне изображение со 106 точками, рядом с которыми находилось соответствующее число. Я радостно завопил, а Дедал вскинул сжатый кулак. «Он нас понимает!» — воскликнул я. «И что более важно, он готов с нами работать», — ответил Дедал. «Если бы он нас проигнорировал, мы с тем же успехом могли бы отключить наши реакторы». Его заявление реально обломало мне кайф и полностью испортило праздничную атмосферу. Я откашлялся, совершенно ненужное действие в виртуальной реальности, и отправил новую картинку. На ней были примеры каждого из 4 базовых арифметических действий. 1 плюс 4 равно 5. 3 умножить на 4 равно 12. 8 минус 1 равно 7. 12 разделить на 3 равно 4 и так далее. Последовательность позволяла интерпретировать каждый из математических символов только одним способом. Я сознательно использовал звездочку в качестве знака умножения. Крестик мне понадобится позднее. В ответ часовой прислал 4 математические операции с другими значениями и правильными ответами. «О, дамы и господа, мы в игре!» — крикнул я. «Великолепно! Теперь мы можем играть с ним в математические игры. А долгосрочный план у тебя есть?» Вместо ответа я выразительно задвигал бровями. Затем я отправил 4 математических выражения, используя знак «не равно», символ «равно», перечеркнутый диагональной чертой. Часовой снова ответил с подтверждающими примерами. Пора переходить к формальной логике. Я отправил выражение 4 плюс 2 равно 6, за которым следовала галочка, а затем 4 плюс 2 равно 7, рядом с которым стоял знак X. Часовой снова ответил. «Истина и ложь?» — спросил Дедал. «Ага. Или, быть может, согласен и не согласен». Затем я прошелся по всем логическим символам, таким как «и», «или», «не», а также по математическим операторам. В соответствии с традициями «c» и «c-решетка» я использовал одиночные символы для математических выражений и двойные для логических. Я боялся, что часовой запутается, но пока что он не терял нить моих рассуждений. «Икар, послушай», — медленно произнес Дедал, и я уловил в его голосе нотку паники. «В чем дело? У тебя появилась аудитория. Я так увлекся своими уроками, что не заметил, как к нам подплыли еще несколько часовых. Это показалось мне немного странным, ведь с тех пор, как мы договорились насчет формата изображений, я перестал использовать лазер. Разве это не указывает на определенный уровень индивидуальности, — заметил Дедал, — а также любопытство? Хм, возможно, ими по-прежнему управляет чувство долга. Они заинтересованы, поскольку решили, что это имеет отношение к их работе. Да плевать. Они тоже нам подойдут? Ага. Пока они слушают, у нас есть шанс. Пора переходить к вопросам. Я отправил простую математическую задачу со знаком вопроса вместо ответа, а затем ту же задачу с показанным ответом. Часовой немедленно прислал другой пример в том же формате. Я сделал паузу и откинулся на спинку кресла. Уроки математики и логики подошли к концу. Ну, я мог еще заняться теорией множеств и тому подобным, но для моих целей все это не нужно. Я тщательно создал изображение инопланетного зонда с включенными огнями и маленькими атомами водорода в середине, указывающими на наличие работающего термоядерного генератора. Я добавил навигационные огни и светящиеся иллюминаторы. Абсолютный художественный домысел. Да, но я хотел подчеркнуть, что он живой, что он работает. Я добавил одного часового, который его удерживал, и снова использовал художественное допущение, чтобы изобразить захватывающий луч. Я отправил изображение, а затем еще одно. На нем огни были более тусклыми, а атомов стало меньше. А затем третье, без света и без энергии. Я подождал немного. Затем отправил ту же последовательность рисунков, но на них уже были наши корабли. Затем один вопросительный знак. Ответа не последовало. «Возможно, они пересылают все это вверх по цепочке управления», — заметил Дедал. «Или пытаются. Я уверен, что им никто не отвечает». В этот миг часовой прислал картинку. Завопив, я вскинул сжатый кулак. На картинке наши корабли шли обратно через червоточину. Изображение сопровождал знак вопроса. Я быстро отправил то же изображение, но с галочкой. Затем у меня возникла мысль. Я отправил еще одно изображение. Мы забираем с собой инопланетный зонд и знак вопроса. Ответа снова не последовало. Когда они, наконец, ответили, прошло ровно столько же времени, как и в прошлый раз. Хм, похоже, это стандартный тайм-аут. Значит, им приходится самим принимать решение. Это была моя картинка, но с галочкой, то есть нам позволят забрать с собой зонд. Одна маленькая проблема. У нас нет захватывающего луча. «Применим дроны?» — предложил Дедал. Тот же процесс, как и при транспортировке небольших астероидов. Ничего сложного. В течение нескольких часов мы крайне тщательно обсуждали каждое наше действие с часовыми. Нам очень не хотелось, чтобы они что-то неправильно поняли или излишне бурно отреагировали, но в конце концов мы обнаружили, что медленно ползем через ворота, а пара наших дронов тем временем медленно толкает инопланетный зонд вслед за нами. «Попрощаться с ними не хочешь?» — спросил Дедал. «Может, пошлешь им фак?» Я рассмеялся. «Вот будет номер, если они все поймут и в ответ разнесут нас в клочья. Давай просто свалим отсюда, пока целы, ладно?» Вскоре мы снова оказались в хабе 0 с мертвым кораблем, созданным неизвестной цивилизацией. Интересно, что схема корабля оказалась вполне понятной. На скане был четко виден двигатель всплеска, а также термоядерный реактор и магнитная система для захвата водорода. Другие части, такие как компьютерные системы и, вероятно, их версия 3D-принтера, были менее узнаваемыми. Любопытно, что у корабля, похоже, не было запаса беспилотников или бродяг, или заготовок для полномасштабной автофабрики. Только один принтер и немного машин, похожих на ботов-ремонтников. Это была минималистичная версия зонда фон Неймана, без возможности копировать себя. Фактически это был просто разведчик, не более того. Задача, которую нужно было решить прежде всего, состояла в том, чтобы привести его в рабочее состояние. Для этого нам придется запустить реактор, и при этом у нас нет прямоточной системы, которая снабжает его топливом. Более того, мы не устанавливали прямоточные системы на наши корабли с тех пор, как закончилась война за Землю, с тех пор, как перешли на Казимировы генераторы. Мы не сможем собрать необходимый водород, даже если придумаем, как затолкать его в реактор. Мы много часов думали, как обойти эту проблему, но в итоге поняли, что у нас только один вариант. Установить Казимира в генератор. А для этого придется разрезать корабль и провести своего рода хирургическую операцию. Когда он очнется и обнаружит, что у него появилась новая часть тела, надеюсь, он не решит, что его изнасиловали, — сказал я. — Кто-то наверняка уже снял такой фильм класса «Б», — ответил Дедал. — Но лично я его название вспомнить не могу. Давай просто вставим эту штуку, а потом извинимся. На все про все ушла неделя. Поскольку мы разрезали корабль крайне осторожно и следили за тем, чтобы соблюсти все требования по напряжению и силе тока. Должно быть, именно так чувствовали себя Нил и Хершел, когда разглядывали тайны грузового корабля других. «Активирую», — сказал я и нажал кнопку. Генератор на экране завершил процесс загрузки и перешел в рабочий режим. И корабль активировался. Настал момент истины. Мы не обнаружили на корабле никакого оружия, даже рельсомета. Но кто знает? Корабль отправил легко идентифицируемый импульс с удара. Он просканировал нас. Надеюсь, он увидит, что мы находимся в хабе 0 и придет к очевидному выводу. «Знаешь, у нас возникнет та же самая проблема при общении с ним», — сказал я. «Никакого общего формата для радиосвязи, никаких общих каналов у ППС. Вообще ничего». И это если допустить, что у него есть УППС. Я ничего подобного не увидел. Так используй то же решение. Будем надеяться, что он, по крайней мере, не глупее тех часовых. Ну, а почему бы и нет? Я расположился перед инопланетным кораблем, выслал вперед дрон с лазером и начал урок.